и 3 фартинга. Несчастье, японцы изготовляют все это для себя, чем очень гордятся. Им нечему учиться у Запада во всем, что касается отделки изделий. Они интуитивно догадываются, как с большим вкусом оформить и упаковать вещицу. Выставка размещалась в 4 просторных сараях, стоящих вокруг центрального здания, где были экспонированы ширмы, гончарные и столярные изделия, ради такого случая взятые где-то на прокат. Я с удовольствием отметил, что люди попроще не интересовались перочинными ножичками, карандашами и фальшивыми драгоценностями. Они оставляли сараи в покое и шли рассматривать ширмы, не забывая снимать колодки, чтобы не причинить вреда инкрустированным полам. Из большого количества изящных экспонатов мне запомнились только 2. Ширма в серых тонах с изображением голов 6 дьяволов, исполненных злобы и ненависти. Монохромный рельефный рисунок «Дровосек», который сражался с согнутой ветвью дерева. Прошло 200 лет с тех пор, как художник отбросил в сторону карандаш, но по-прежнему ощущалось сотрясение прочного дерева под ударами топора. Слышалось прерывистое дыхание старика-дровосека, который трудится в поте лица. «Легро» — написана картина, где изображен нищий, умирающий в канаве. Идею картины могла бы навеять эта ширма. На следующее утро после ночного дождя, который заставил реку мчаться под хрупким балконом со скоростью 8 миль в час, солнце прорвалось сквозь тучи. Имеет ли это значение для вас, привыкших рассчитывать на него ежедневно? Я не видел солнца с марта и начал беспокоиться. Затем земля, покрытая цветущими персиковыми деревьями, широко расправила свои волочащиеся по грязи крылья и возликовала. Все прелестные девушки надели самые нарядные креповые оби, желтовато-коричневые, голубые, оранжевые и лиловые, а малыши подхватили на руки по младенцу и весело отправились на прогулку. В цветущем саду храма я сотворил чудо Девкалиона. Примечание. Девкалион, сын Прометея и Климены, царь Тессалии, вместе со своей женой Пиррой переживал 9-дневный потоп, посланный на землю Зевсом. Ковчег Девкалиона в конце концов пристал к вершине горы Парнас. Для того, чтобы снова заселить землю, оракул приказал Девкалиону и его жене швырять через плечо камни, кости матери земли. Из тех, что бросал Девкалион, получались мужчины. Камни Пирры обращались в женщин. Я проделал это с помощью сластей на 2 цента. В мгновение ока ребятишки зароились вокруг, но я побоялся всполошить матерей и не осмелился предложить детям больше. Они числом под 40 мило улыбались, кивали головками и семенили во след. Старшие помогали младшим, а те скакали по лужам. Японский ребенок не плачет, не дерется, не лепит куличей из грязи, если только не живет на берегу канала. И все же, для того, чтобы он не распустил бант своего оби, раньше времени превратившись в лысого ангелочка, провидение приказало ему никогда не шмыгать носом. Несмотря на этот недостаток, я люблю его. В тот день в Осаке не занимались делами из-за обилия солнечного света и распустившихся на деревьях почек. Все вместе с друзьями отправились в чайные домики. Я тоже пошел, но сначала пробежался вдоль реки по бульвару, делая вид, что осматриваю монетный двор. Это банальное гранитное здание, где выпускают доллары и подобный хлам. Вишневые, персиковые, сливовые деревья, розовые, белые, красные, сплетались ветвями, словно образуя бесконечный бархатный пояс вдоль бульвара. Плакучие ивы обрамляли воды, и это пиршество цветов было всего лишь небольшой долей щедрот весны.